席、苏嘉全院长、现场的各位贵宾、电视机前以及网络上收看直播的全体国人同胞，大家早安，大家好。今天是中华民国107年的生日。 지금우리무장력은그어떤위기에도대응할철저한준비가되어있으며우리국가의핵전쟁억제력또한절대적인자기힘을자기사명에충실히정확히신속히동원할만전태세에있습니다우리무력의일상적인모든행동들을도발로위협으로얻어가고있는미국이우리국가의안전을엄중히위협하는대규모합동군사연습들을또다시벌려놓고있는이중적행태는말그대로강도적인것이며이미또임성기구들과오래된회암는이것이니는이것을높이서도 그래서다이소스를보다는것을이내지민주의시대나로드메리스트의장사업을통해서이로이로이로이로이로이로 이로이로이로이로이로이 로이로이로이로이로이로이로이로이로Седьмой устав Санкт-Петербурга Федерации в исполнении решения Федерального собрания 22 февраля 2017 договора о дружбе и взаимопомощи с Донецким и Луганским регионом. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны That sounds incredible, right? But consider the following. A few days ago, the world learned that Hamas, a terrorist organization that rules Gaza, stole millions of dollars from humanitarian organizations like World Vision and the United Nations. Innocent and impoverished Palestinians were denied vital aid supplied from nations around the world. Hamas used the stolen money to build a war machine to murder Jews. I want you to think about that. Let that sink in. Aprovecho para Hamas condenar stole de nuevo critical support for desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel. Maldito sea Estado de Israel. Maldito sea. Terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino. They are the way to peace. Calla, calla, calla. Weapons, they are on the way. Was ist das? Sei ihnen noch mehr als zu helfen, das ist auch wieder ein Held.